Что касается Люси, то с ее стороны никаких претензий к Ви. Есть у моей подруги один бзик. Она в основном ведет себя спокойно, но любит иногда поучаствовать в будоражащих событиях. Степень подобных событий имеет свои границы. Сегодня прошло в пределах границ, по краешку прям. Я так вовсе имел все шансы получить постоянного клиента. Наемники тратят на импланты большую часть денег в начале своей карьеры. Нет ничего лучше для репердока, чем удачливый наемник. Наемник без имплантов – мертвый наемник. Апгрейднись, либо займись менее опасной работой. Перевозки, слежка, незаметное устранение. Решаю дать совет начинающей наемнице. Ага, сейчас только получу заказы по желанию. Она закатила глаза на мое высказывание. Выбирать не приходится, что дают, то и беру. Но в такую херню не полезу в ближайшее время. До Джапантауна мы доехали вместе в угнанной тачке. Как раз наступила ночь. Дальше пришло время разделяться. Машину оставили в руках Ви, пусть доедет до дома. Вышли поближе к дому, всего на расстоянии километра. Напоследок, выйдя из машины, решил все-таки оставить контакты, твое право. Но вот что тебе скажу. Лезть в наемники без хорошего снаряжения и имплантов – плохой выбор. Как появятся деньги, загляни по этому адресу. Скидываю координаты своей клиники-мастерской. Я рипер, установлю почти все, что только захочешь. Работаю давненько, рипер. Ну и ну, я вас другими представляла. Впрочем, забей, обязательно загляну. Скорее рано, чем поздно. За заказ обещали нормально насыпать. Сначала отпраздную, а там посмотрим. Тогда до скорой встречи, Ви, бывайте. Еще увидимся, ребята. Ви уехала дальше, оставив нас на тротуаре среди редких прохожих. Местечко особой популярностью не обзавелось, и это понятно, съезд с главной дороги. События последнее время идут со страшной скоростью. Требуется выходной, а лучше несколько дней отдыха от всего нервирующего. Глава 32. Через два дня после возвращения в город я связался с кочевницей, ожидающей моего звонка по поводу поддельных документов. Договорились о встрече на следующий день вблизи города. Найт-Сити не имеет такого контроля, чтобы нельзя было обойтись без документов, но с ними намного проще жить и вести дела, и передвигаться по городу становится легче. Без тех же документов нельзя снять квартиру или помещение официально, нельзя обращаться в больницы или мастерские и так далее, также официально. Конечно, всегда можно пойти по неофициальной линии, но это дополнительные проблемы, начиная от наличия связей, понимания того, к кому стоит обращаться, а кто кинет. Панам Палмер, с ее слов, собиралась окончательно покинуть клан Альдекальда и работать сама по себе. Самый проверенный план – начать работать на Дакоту Смит и постепенно набирать контакты в городе. Со временем, зарекомендовав себя перед важными шишками в городе, чьи клиенты способны заплатить нормальную сумму за задание, ей удастся перебраться в город окончательно. Таков план на ближайшую жизнь личности, что решают покинуть свой клан и обосноваться около Найт-Сити. Недостаточно просто захотеть и перебраться разом. Жизнь кочевника и городского жителя совершенно отличаются. Земля и небо. Панам скорее всего до сих пор привыкает к мыслям о новой жизни, не то, что готовится вступить на новый путь. Поддельные документы помогут ускорить процесс адаптации. Она сразу переедет в дешевое жилье в городе, а не будет мотаться повсюду. Рабочие доки на законопослушную личность с предысторией стоят неподъемных денег по меркам обычного кочевника. Это связано с отсутствием продвинутых нетронниров в составе тех, кто продает такие документы на черном рынке. Продвинутые нетронниры состоят в корпорациях и правительственных структурах, или встречаются в закрытых бандах, как, например, вудуисты. Но с последними возникает вопрос, так ли хороши нетронниры в их банде или они настолько малочисленны и скрытны, что складывается подобная картина. Про вудуистов известно мало. Встреча с Палмер запланирована в баре мотеля Sunset. Деньги в обмен на поддельную личность. Я подготовил личность и добавил ее в базу данных. Осталось добавить фото и напрямую подключить идентификатор к железу Панам. Подъезжаю к пустующей стоянке перед потрепанным отелем вблизи Найт-Сити. Три машины стояло на ней, не считая моей. Одна точно принадлежала Панам, тот еще Франкенштейн. Отстегиваю ремешок кобуры под курткой, чтобы в будущем проще вытащить пистолет в случае чего. Отель считается спокойным местом, но мало ли что может случиться. Гадюшник, иначе не скажешь. Закрываю дверь машины и осматриваю мотель. Здание в основном оформлено в четырех цветах. Желтый, оранжевый, темно-синий и голубой. стены желтого и оранжевого цветов, темно-синие крыши первого и второго этажа, и последний цвет, голубой, выбран для окраски дверей. По центру первого этажа ресепшн, по бокам отеля лестницы на второй этаж, в центре второго этажа вход в бар, над крышей, прямиком за названием Sunset установлен желтый круг с темнеющими полосами снизу. Круг успел потерять краску и испачкаться, как и остальная часть мотеля. Имя и желтый круг представляли собой закат, но время только близилось к вечеру. На улице не пахло никаким закатом. Ресепшн на первом этаже со скучающим толстоватым мужчиной, в данный момент просматривающим телевизор, по которому шла комедийная передача о политиках, меня совершенно не интересовал. Отправился к правой боковой лестнице на второй этаж, рядом с которой остановил машину. Как это болото до сих пор функционирует, подумалось мне, когда шел в сторону бара на втором этаже. Я видел мотель, когда проезжал раньше с Люси. Мельком взглянул, но особого внимания не обращал. Сейчас присмотрелся получше. Удручает. Удивительное место, не пойми как до сих пор работающее. Кочевники живут со своими. Живущим в Найт-Сити, даже загуляв сюда по работе, проще потратить 10 минут на обратную дорогу до города. Уезжающие из города сюда не заворачивают. Кому нужен отель среди ебаного ничего? Хотелось задать вопрос. Отель живет за счет одиночек, выбравших это место на короткий привал. Бар скорее всего приносит владельцам больше денег, чем аренда номеров. Она на месте, хорошо, не придется ждать. Замечаю знакомую фигуру за барной стойкой. В руке по нам устроилась полупустая бутылка дешевого пива. Она облокотилась на вторую ладонь и смотрела новости по телевизору, установленному сбоку барной стойки. Ситуация в Джапантауне берется под контролем. В ближайшие дни положение о чрезвычайной ситуации будет снято и появится возможность беспрепятственно передвигаться по всем улицам Джапантауна. Такой комментарий поступил этим утром от мэра Найт-Сити, Люциуса Рейна, раздавался приятный голос ведущей в новостной студии. Картинка сменилась на выступление мэра на площади корпорации в 10 утра. Мэр выглядел как чернокожий человек с явными признаками лишнего веса. Строгий костюм в полосочку и красный галстук, на лице очки с золотой оправой. Он управляет городом с начала 70-х годов. «Привет, присаживаюсь рядом. Вникаешь в происходящее в городе?» «Ага», девушка приподнимает бутылку с пивом, отдавая ей шутливое приветствие, и со словами «Затворящийся там пиздец», делает пару глотков. Чип с профилем, кладу перед ней щепку с полной информацией о новой личности. Подключи и проверь. Если устраивает, то передаешь деньги. Останется установить твою фотку и подключить профиль к твоей биометрике. Дело нескольких минут. Сейчас проверю. Она ставит пиво на стол и вставляет щепку в разъем около уха. В это время подходит бармен. Выпить. Повтори заказ, недвусмысленно киваю на бутылку панам. Бармен кивнул и достал из холодильника похожую бутылку, открыл и передал мне. Затем пошел к другой стороне барной стойкой, где ранее говорил с помятым мужчиной среднего возраста. Как раз к уходу бармена, панам просмотрела профиль и достала щепку, норм. Вот деньги, теперь она достала чип. В моем разъеме для чипов стояло подобие антивируса. Так что я без проблем засунул без проверок. Обговоренная сумма перешла ко мне. Пора выполнить свою часть сделки. Идем на улицу. Сниму биометрику лица. Лишних вопросов от нее не последовало на мое предложение. Еще на момент вчерашнего разговора я пересказал, как происходит добавление в реестр Найт-Сити. Угощайся, передаю бутылку пива, когда мы пошли к машинам. Я сделал всего один глоток. Дрянное пойло. Панам дернула плечами и с радостью забрала себе бутылку, как хочешь, мне надо вставать в какую-нибудь позу там, модельные штучки, все дела, как там у вас в городе устроено, стой спокойно и не кривляйся, убери бутылку от рта, теперь стой смирно, пока не закончу. Моя оптика по-быстрому отсканировала лицо Панам и загрузила в созданный профиль вместе с фотографией, подкорректировал фон на однотонный темный. Панам слегка походила на другую мою знакомую, Шерон. Не во внешности или поведении. Они обе изначально жили за пределами города и имели простоватое отношение к окружению, в том плане, что придерживались какого-то образа жизни и с трудом ломали свою личность при смене на другой образ жизни. Шерон не один год скиталась по мелким городам и только потом с моей помощью перебралась в Найт-Сити. Панам только что покинула клан и сразу спешит в город. Трудно ей придется, раз даже моя знакомая не так легко адаптировалась к жизни в Найт-Сити. Последний шаг, вынимаю чип с обновленным профилем и загруженным на него активатором. Активирую его. Программа установится на твое железо, чтобы копы видели поддельную личность при сканировании. Надеюсь, обойдется без проблем. С чипом, не понимаю ее настороженности. С копами в городе. А, это зависит от тебя. Придуманная личность не дает неприкосновенности. Еще бы давала. Панам усмехается и залазит на капот своей машины. Быстро ставит рядом бутылку, тем самым разлив чуть-чуть на капот, и снова сует щепку в разъем, не обращая внимания на стекающие по машине капли. Происходит активация левого профиля. Заказ выполнен. В распорядке дня следующий пункт – перевозка. Требуется вернуться домой. Люси собиралась купить сегодня билет на шаттл до Луны. В прошлом мире космические путешествия считались нормой. В этом они серьезно ограничены. Достаточно посмотреть на цену билета до спутника Земли. Хотелось полететь с тобой. Жаль, что не вышло. Люси смотрела на приближающиеся стены космопорта. Мы ехали на машине по мосту со стороны городского центра по направлению к космопорту, выстроенному на небольшом острове совсем рядом с городом. Оставил высказывание Люси без ответа. Достаточно обсуждали затронутую тему. Наши пути расходятся, возможно, временно, а возможно навсегда. Загадывать наперед бесполезно. Я не так хорошо знаю об городах на Луне в этом мире, и не могу сказать, приживется там Люси или вернется через какое-то время. Будем оставаться на связи. Останавливаю машину на парковке перед въездом на космопорт. Въехать на территорию можно только на автобусе, ожидающем пассажиров у въезда. Единственные ворота хорошо охраняются людьми и турелями. Обзорные вышки установлены по бокам въезда. Повсюду камеры. И мало ли какие роботы у них находятся в ожидании возможной агрессии. Это самое защищенное место в Найт-Сити. Пассажиров досматривают два раза. Первый раз перед посадкой на автобус, а второй раз перед посадкой на шаттл. Шаттл находится на удаленной от зданий платформе. Космопорт предназначен не только для взлета шаттла, но и обычных самолетов. Угу. Надеюсь, что ты не вляпаешься в неприятности после моего отлета. Люси кладет ладонь на мою щеку и аккуратно потирает ее. Ничего обещать не стану. Я не сомневалась, что так ответишь. Она приблизилась ко мне и поцеловала. Целую в ответ. Начинается посадка на автобус. Замечаю, как люди начинают идти по направлению ко входу и залазят в автобус по одному. Тогда пойду. Люси берет рюкзак с заднего сиденья и выходит. Удачи тебе, Крипто. И тебе, Люси. Прощай. Я тронулся с места и поехал обратно в город. Уезжающий автобус виднелся в зеркале заднего вида. Вид на улетающий шаттл открылся мне только по приезду домой. Получено сообщение. Контакт. Саша. Саша. Приветики. Ты как, вернулся в город? Мэйн хотел повидаться с тобой, поговорить насчет услуг Рипердока. Команда наемников ожидает сотрудничества со мной. Придется выделить им скидки на услуги, получив взамен постоянную группу клиентов. Крипто. Завтра в моей клинике. Пускай приезжает в любое вечернее время. Сворачиваю диалог перед лицом и снова смотрю на улетающий высоко в небе шаттл. Перерыв закончен. Начинается привычная жизнь в Найт-Сити. Глава 33. Заглушенный звук расслабляющей музыки извне. Откупоривание бутылки с алкоголем. Сижу наедине с давней знакомой. Этот день настал, Шерон разливала ром в две рюмки. Ты наконец-то решил избавиться от вашей развалюхи. Не, я понимаю, халявная тачка, все дела, и бабки тратишь на всякие штучки, но черт, чувак, на такой гоняют только лузеры. Я встретился с ней на следующий день в баре Лиззис. Приехал с целью узнать, нужна тут кому-нибудь машина по дешевке и переждать время до назначенной встречи. На месте повстречался с Шерон, а затем, по ее инициативе, перебрался в уединенное место. Скидка в 50% от рыночной на аналогичную машину заинтересовала одну молоденькую шельму. Завтра продам ей тачку. Новую успел присмотреть. И нет, не прям новенькую с завода, а выставленную на черном рынке. Тачки на черном рынке далеко не всегда угнаны. Ситуации разные бывают. К примеру, их там не отслеживают по городским базам данных. Это и мой случай. Также придется перепрошивать мозги, отчего цена заметно снижена, что только идет мне в плюс. Что поменялось? Она пододвинула одну рюмку ко мне. Резко захотелось понаваливать от души по улицам Найт-Сити. Мы сидели на нижнем этаже в отдельной зоне, отделенной матилюксным стеклом с шумоподавлением. Ощущалось некое уединение от других людей, находящихся в данный момент на нижнем этаже. Эти комнаты стали моим любимым местом в баре Лиззис. По времени середина дня, людей в клубе присутствовало мало. В основном шельмы тусовались в уголках, болтали и обсуждали дела банды. Брейкданс-клуб готовился к вечернему и ночному потокам клиентов. Планы на ближайшие годы сформировались, и надоело ездить на медленном старье без защиты. Когда деньги на нуле или постоянно что-то нужно купить, как ты миришься с этим? Не наговаривай. Кстати, тачка в нормальном состоянии. Нормальной машиной в городских условиях этого мира считается авто с хорошей защитой, включая стекла. А также важен разгон автомобиля, чтобы быстренько слинять. Угнанная тачка у банды не имела галочек в двух важных пунктах. Фе, угнал бы получше. Ты защиту щелкаешь на раз-два. Давай выпьем, раз навестил нас. Угон хороших тачек, сложное дело. Поднимаю рюмку с ромом. Чокнулись. Залил в себя хороший ром. Я пью мало и редко, зато стараюсь пить только то, что нравится. Количество раз, когда напивался, удастся перечислить по пальцам одной руки. Сложно, хуежно. Предлагала вам заняться угоном. Такие бы бабки крутились у нас. Помнится, если не запамятовал, я тебе тогда отослал целый список. Проблемы при угоне и прошивке, конкуренция с бандами, трудности продажи и прочее дерьмо. Спасибо, останусь в среде репердоков. Шрам закатила глаза и облокотилась поудобнее на спинку дивана. Ее рабочий день в основном проходит вечером. Настраивается на нужный лад перед возней в тачках с помощью алкоголя и разговора обо всем на свете. Люси с тобой связывалась после взлета? Спрашиваю ее. Ага, скинула фотку с шаттла. Лечу в новую жизнь, сказанула. Так сказанула. Люси и Шрам нельзя было назвать лучшими подругами, но зато можно назвать обычными друзьями. Не такими, что только познакомились и сдружились на время, а полноценными, чье общение прошло сквозь время и совместную работу. Они часто общались с помощью звонков и сообщений. Ну, такова ее мечта. Проверяю текущее время. Час осталось ждать гостей. Пора закругляться понемногу. Встречу назначил здесь, ТЦ, а я вот думать начала, что ты приехал из-за меня. Эх, давай по последней. Назначил, но не здесь, отодвигаю рюмку и отказываюсь от добавки. Поговорить надо в клинике с новыми клиентами. Потенциальные поставщики появились. Вспоминаю свои мысли о других поставщиках, вне тусовки наемников. У тебя знакомые медтехники есть? Не, откуда им быть? Зачем тебе сдались медтехники? Сам прекрасно справляешься. Дело не в клинике. Медтехники почти каждый день, а иногда каждый, возится с трупами в городе. Дальше объяснять надо. Дополнительный поставщик, или во множественном числе, в виде медтехника окажется полезным. Он вряд ли сможет постоянно что-то нормальное подкидывать, но и редкие сделки меня устроит. Всякий шлак меня мало заботит. Лучше редкий товар, но ценный. И так поняла. Может, добавочки? Она указывает на бутылку. На кой черт я брала целую бутылку? Матья откажется возвращать за нее деньги. Оставь на потом или допивай сама. Я поеду в клинику, встаю с дивана и открываю перегородку. Как хочешь, деловой парень. Бывай крипто. До встречи. О, Шрам заметила техника-монтажера из их банды. Джуди, давно встала? Иди ко мне, составь компанию за выпивкой, а то этот динамит. И пальцем указала на мою фигуру, удаляющуюся в сторону выхода. Как можно заметить, Шрам любит выпить. После встречи займусь дроном. Разработка затягивается. Назначенная встреча приближалась, а следовательно пора отправляться. Я вышел на улицу и добрался до стоянки напротив заднего входа в бар. В раздумываниях о том, что стало как-то некомфортно все время быть одному, сел в тачку и поехал по главной дороге в сторону восточной части Джапантауна. Количество летающих погрузчиков увеличилось. Авшки чаще мелькать стали. Такими темпами лет через 20 все корпораты начнут на летающий транспорт пересаживаться. Во время пути я размышлял о последних наблюдениях в городе. Чтобы разбавить скуку, включил первую попавшуюся станцию. Сразу переключил на другую. И так еще три раза, пока по салону не разнеслась ритмичная музыка без слов. Я привык к одиночной работе в прошлом мире. Затем отвык от нее в этом. Прошел путь от временного сотрудничества с другими наемниками до постоянно партнера, которому можно довериться. Не знаю насколько, но пора вновь перестраиваться на реалии прошлого мира, либо искать замену Люси. Главная задача состоит в нахождении долгосрочных целей. По прибытию в город я ставил только две. Спрятаться от Росака и выучиться на Репердока. Обе выполнены в полной мере. Вторая цель переросла в создание своей клиники-мастерской. Первая в итоге привела к разделению нашего с Люси дуэта. «Плыви по течению, а там придумаешь, к чему стремиться», — Даю самому себе спорный совет под конец пути. Найт-Сити, город контрастов. Это считается редкостью? Нет. На планете существуют подобные города, но число их мизерно. Ладно, только контрастов. Он прошел настолько насыщенную историю, что существование города по сей день кажется чудом. Бытует мнение, что в подобных городах присутствуют все. От трущоб с бандой фанатиков-культистов, держащих в своей власти целые кварталы, до передовых районов с лучшими условиями жизни, в которых преступность уничтожается со стремительной скоростью, преступность корпораций скрывается или считается законной, от вымирающих ветрогенераторов на востоке за городом, к которым часто присасываются проживающие там индивиды, и целых секторов, заставленных солнечными панелями на территории города вблизи южной границы, от которых питается сам город. Какие только стили внешности, одежды и образов жизни можно найти на просторах Найт-Сити. Но это не заслуга этого мира. Это даже не заслуга истории Найт-Сити. Просто так сложилось, что этот участок земли вобрал в себя слишком много разных ингредиентов. Он попытался их смешать в один коктейль и до сих пор болеет несварением. Он не единственный в своем роде, но он самый известный среди равных. Команду Мэйна не обошла участь Найт-Сити. Не в том плане, что дни их проходили на унитазе и в фразах присутствовали исключительно матерные молитвы Богу в надежде исправить ситуацию, а в составе команды. Их группа собрана из совершенно разных людей, разные предыстории и стремления. Они объединились в надежде добраться до лучшей жизни в опасной среде. Два бывших военных пытаются найти себя в новом городе. Брат и сестра, отказавшись от прозябания в бандах, куда изначально собирались вступать, нашли способ подзаработать на жизнь в команде наемников, не менее опасный путь. Девушка Нитронир, плывущая по течению и недавно открывшая неприятные знания о прошлом, которые заставили серьезно задуматься о будущем. Команда Мэйна на удивление слажена. Разногласия случаются, но быстро гасятся. Они умудрятся работать вместе и продвигаться по жизненному пути наемников. Таким же образом, можно сказать, умудряются существовать города наподобие Найт-Сити. Каждый разрозненный элемент умудряется функционировать с остальными. Правду говорила, хорошее место он отхватил под клинику, Мэйн заехал на парковку. Такие, как он, обычно в подвалах всяких тусуются или в заброшках обустраиваются. Там какая-то смесь клиники и мастерской. Комнаты разделены, дополнила Саша. Учитывая связи с фиксерами черного рынка и шельмами, сам понимаешь, Саша составила компанию Мэйну в поезде до знакомого Рипердока. Лидеру команды хотелось обсудить сотрудничество с Рипером и узнать насчет услуг. У Саши имелись свои цели. Каждому нормальному наемнику требовался проверенный Рипердок. Опытный и молчаливый. Способный достать крутые импланты скрытыми путями. Группе наемников такой требовался тем более. Выбор команды Мэйна пал на крипто. Недавний заказ по копированию данных с серверов штаб-квартиры биотехника принес их команде неплохие деньги. Они до этого не жаловались на количество заказов и оплату за них. Последний так вовсе помог каждому получить денежную подушку. Мэйн считается главным любителем хрома в теле. Количество имплантов в его теле заставляет задуматься о проблемах с головой. О киберпсихозе в массах мало информации, но о случаях известно многим, особенно продвинутым наемникам. Мне до одного места, каким способом он обосновался здесь, Мэйн остановил машину на парковочном месте, лишь бы хорошим репердоком оказался. Ситуация в восточной части Джапантауна налаживается. До места назначения двойка наемников добралась без проблем и объездов перекрытых зон, число которых в разы уменьшилось. Они понимали, почему этот парень переносил встречу. Ситуация последние дни была напряженной. Ну что, пойдем поговорим с этим парнем. Как он вообще, нормальный в общении? Знаю одного рипера, неприятный тип, в теме разбирается. Я говорила насчет риперских штук. Саша повертела ладонью перед собой, а так, скучноват немного, в остальном норм. Двоица наемников направилась к лифту на парковке, обсуждая всякую ерунду. Глава 34. Я давно собрал информацию обо всех членах команды Мэйна. Это всегда было своего рода хобби, собирать и складировать информацию на будущее. Иногда информация продается, иногда используется, часто остается лежать на информационных носителях без дела. Предыстория этой команды склонила меня на то, чтобы начать с ними работать. Во главе находится компетентный лидер, которого поддерживает компетентная подруга. Сашу обучал лично, не всему, но многому, и в особенности продвинутым вещам в нетронерской деятельности. Вопросы возникали только насчет Ребекки и Пиллара, но скорее о их способности держать язык за зубами в случае чего. В их команде только Саша знала меня лично, и то, только по одной встрече. Остальным только предстояло познакомиться. При этом они не знали ничего обо мне заранее, помимо связи с шельмами. Мейн, лидер команды и первый на очереди на знакомство, только что прибыл с Сашей в мою клинику-мастерскую. Приехали без опоздания. Для них это только клиника. Гости проходят только в комнату с хирургическим столом. Для меня оба варианта. Я как раз перед их приходом осматривал свои пожитки в кладовой и комнате, стилизованной под мастерскую. В ближайшие дни доделаю первого дрона и испытаю в полевых условиях. Займусь дроном сразу после ухода гостей. Сейчас, внутри комнаты, Мейн заинтересованно осматривал меня и приборы. Первым делом в глаза бросался не столько рост наемника, сколько количество имплантов на его теле, а именно подкожной брони. Скорее всего, устанавливали в армии. Серьезная прокачка на уровне Мейна стоит баснословных денег. По крайней мере, если тебе хочется выглядеть как человек со всеми приблудами в теле, а не как киборг. Не то чтобы замененное тело Адама Смешера стоило мало, наоборот. Но ведь далеко не каждый, кто заменяет большую часть мяса на железо, пользуется топовыми имплантами на рынке. «У тебя слишком хорошее оборудование для почти никому неизвестного рипера», — сказал он. «Отчасти верно. Большая часть подпольных рипердоков начинают с малого и набирают оборудование и известность со временем. Но так вышло, что я небольшая часть. Ага, ему бы рекламу на билборд прикупить», — улыбнулась своей шутке Саша. «Но, так подумать, ведь правда. Почему о тебе почти нет инфы? Я узнавал о риперах в Джапантауне, но про тебя там ни слуху ни духу. Ты смогла узнать о моем сотрудничестве с шельмами. Это произошло после того, как о тебе рассказал Каспер, не считается. Мейн пришел ко мне по двум причинам. Первая, она же главная причина, это знакомство. Вторая причина по моей специальности. Он хочет провести технический осмотр киберруки с установленным внутри оружием. Сам понимаешь, не хочется нам влезать в неприятности, сказал Мейн. Хорошо, объясню вам, облокачиваюсь о стену и скрещиваю руки. Рипер не способен существовать сам по себе. Если постоянно закупать новые и официальные детали, то придется либо завышать цены на свои услуги, либо работать за еду, грубо говоря. Риперу нужны постоянные поставщики и клиенты. Рипердок без поставщиков нелегальных деталей и имплантов проседает в конкуренции с остальными. Нелегальные риперы в основном существуют благодаря высоким ценам на услуги в клиниках. Если ставишь ценник плюс-минус равный клинике, то к тебе никто не пойдет, останешься без клиентов. Что касается клиентов, то тут все проще. Имей хоть целый склад деталей и имплантов, без клиентов никакого толку. Большинство в основном чинит простых жителей города. Наемники ходят только к проверенным. Новая знакомая по имени Ви вполне способна стать постоянным клиентом в моей клинике. Добавим сюда команду Мейна, выйдет 6 наемников. Стоит учитывать, что сходить к рипердоку – это не то же самое, что в магазин за пушкой. Посещение зависит от количества выполненных заказов. Деньги на руках наемника – от желания самого наемника ставить новые импланты или проверять старые, и от пропущенных попаданий по наемнику. Разговоры о постоянстве здесь излишни. То есть шельмы помогли с оборудованием? Спросил Мейн. Могло показаться, что я близко сотрудничаю с этой бандой, вот почему обо мне не знают остальные. Нет, шельмы знакомы мне по прошлой работе. Раньше тусовался в контрабанде, скопил там денег. Это долгая история на другой день. Понял. Лиззис находится в Кабуке. Удобно совершать сделки. Мейн правильно сложил картину. Шельмы почти не занимаются контрабандой, но их бар является одним из мест ее согласования. Начинаю подготавливать рабочее место к техническому осмотру. Приподнимаю стол и пододвигаю экран компьютера. Достаю датчики. Присаживайся, указываю Мейну на стол. И все-таки это не объясняет отсутствие инфы по тебе в массах. Мейн уселся на хирургический стол с поднятой спинкой на 2/3. Мужчина выше 2 метров ростом и широкий, так что занял весь стол без остатка. Это зависит от клиентуры. Много риперов вам известно из тех, кто работает только на одну банду или местных карпов. Я работаю не только с шельмами, но так как недавно начал, клиентура малочисленна, и будет оставаться такой в будущем. Лень много работать, доносится голос Саши. Девушка успела сесть на диванчик. Хочу работать только с наемниками и с верхушкой Шельм. Заказы сложнее, оплата больше. Хоть заказов таких станет меньше, зато ценник перекроет их число. Понятно, я бы тоже замучилась сидеть целыми днями на одном месте. Переубеждать в заблуждении не стал. Я собираюсь занимать другими делами, помимо реперских. Времени на них не хватит, если буду сидеть целыми днями в клинике. Другие банды тебя интересуют? Мэйн хотел узнать мои возможные цели на сотрудничество с бандами помимо Шельм. Нет, спрашивайте, что хотели, пока вожусь с рукой. Присаживаюсь на стул рядом с хирургическим столом и достаю рабочую перчатку. Стальная приблуда на руку с компактно упакованными инструментами. Не обещаю ответить на все вопросы. Обязательные моменты сотрудничества точно обсудим. Правая рука Мэйна заменена на прочную и большую конечность. Такую чаще используют в драках в ближнем бою. Внутри вставлена пушка, в ущерб поршням, позволяющим передавать дополнительный импульс при ударе. Изначальный смысл импланта потерян. Его переделанная конечность полезна в перестрелках. Впитает малый калибр без повреждения и можно шибануть серьезным калибром с разрывным патроном в ответ. Разовый выстрел, но пробьет почти все виды брони, которую устанавливают в тело. Даже самого удара, если не пробьет, достаточно, чтобы вывести противника из боя, если попасть в грудь и голову. Проблемы с ним имелись, куда без них при совмещении руки гориллы и системы запуска снарядов в один проект. Нагрузка от импланта превышала норму. Ладно, хоть в пассивном режиме нагрузка идет нормальная. Поднимается во время использования системы запуска снаряда. Обо всем я в подробностях рассказал Мэйну. Договорились с ним, что я повожусь с трехмерной моделью и попробую разные способы улучшить имплант. В следующий раз придет переделывать руку. Я предлагал вовсе заменить пулилку в руке или установить новую конечность. Вместо прикручивания готовой модели подойти к проблеме с умом. Как? Поэтапное создание конечности. От костей до кожи. Это долгий и дорогостоящий процесс, но самый эффективный с точки зрения возможностей человека. Я планировал менять тело таким способом в официальной клинике. Будешь привлекать наемников в качестве поставщиков? Саша спросила под конец проверки. Не только наемников. Думал поискать медтехника. Медтехника? Серьезно? Удивилась она. Зачем тебе они? Эти ребята работают на город. Постоянно возится с трупами, ответил за меня Мэйн. Он слез с хирургического стола и накинул на себя куртку, ранее снятую на время осмотра. Знаю одну женщину. Работает в ИЗЗ. ИЗЗ – аббревиатура, обозначающая систему здравоохранения Найт-Сити. Там имеется отдел, где работают охрана и медтехники, которые гоняют по городу и собирают трупы после очередных перестрелок. А, та самая, кивнула своим мыслям Саша, затем пояснила. Она один раз помогла ему с ранением после приезда в город. Да, довелось словить очередь с ККП. Остался жить благодаря дыре и помощи медтехника. Словить очередь от пулемета и остаться живым. Хорошая удача. Броня далеко не всегда способна защитить от калибра тяжелого пулемета. Мэйн на несколько секунд всмотрелся в одну точку на стене. Зрачки замерцали красным цветом. Отправил ей сообщение. «Свяжусь с тобой насчет медтехника». Если согласится, ей как раз не помешают лишние Эдди. Надеюсь согласиться, возвращаю рабочему месту прежний вид. Ну, на сегодня все. Провожу вас. Я хотела кое-что обсудить. Саша не пошла на выход вместе с Мэйном. Появилась неопределенность по нашему последнему делу. Метаюсь от одного решения к другому. Да и угадаю, нужен совет Каспера, а он не выходит на связь, типа того. Ситуация щепетильная выдалась у меня. Она тяжко вздохнула и села на край хирургического стола. Мэйна и Дарья тут никак советом помочь не смогут мне. Сестра захочет решить это в пределах закона. Бред ведь, я даже не знаю ситуацию. Откуда мне знать, бред или не бред? Ой, да, давай скину, посмотришь. Мне проще показать. Саша отослала мне файл с засекреченной информацией биотехника. Побочные эффекты обезболивающего, который корпорация решила скрыть от потребителей. Моя мама принимала их обезболивающие. Уёбки, она сжала кулаки и посмотрела вниз, сдерживая эмоции. Хочешь отомстить целой корпорации, хотя бы в пределах своих сил? Каспер крутой нейтронер. Он бы смог что-нибудь придумать, верно? Толку от этой инфы, если использовать нельзя. Я около минуты смотрел на девушку перед собой, чьи мысли метались из стороны в сторону. Эмоции брали вверх над разумом, затем откатывались. Она понимала, что в одиночку ничего стоящего не сможет придумать. Единственный человек, который способен ей помочь в данном вопросе, я. Подожди 2 дня, а? Она подняла голову. Ты хотела узнать совета Каспера? Он бы сказал следующее. Попроси Крипта помощи, издаю слабый смешок. В одном она оказалась права. Я могу кое-что придумать. Через 2 дня будет готов разведывательный дрон. Использую в полевых условиях. Ты поможешь? Подожди. Она встала и начала ходить по комнате. Каким образом ты вообще собрался помочь? Терпение, Саша. Узнаешь через 2 дня. Саша остановилась и посмотрела на меня прищуренным взглядом. Что? Решаю спросить, когда гляделки затянулись. Да так, не бери в голову. 2 дня? Хорошо, подожду 2 дня. На этой ноте разговор подошел к концу. Саша отправилась на выход. Ей явно не терпелось что-нибудь сделать с биотехника. Бесполезно бить корпорацию в лоб. Да даже найдя слабое место, ты серьезно ей не навредишь. Если только верхушка корпорации не обосрется по полной. Тут нужно бить не по корпе в целом, а по тем, кто допустил ситуацию с препаратом. Просто убить ответственных – это вариант. Сначала попробуем вариант А. И скорее всего мне придется раскрыться перед ней. Без моей помощи встрянет в неприятности. Жалко будет перспективного нейтронера. Саша положительно относится к моему образу Каспера. До встречи через 2 дня, она последний раз обернулась и посмотрела на меня. Крипто, все-таки странноватый ты тип. Это комплимент? Саша прикрыла глаза и хмыкнула. Остался без ответа. Напоследок, перед тем как покинуть клинику, она помахала рукой. Глава 35. По типичной улице Джапантауна с односторонним движением ехал ничем не примечательный Archer Hell черного цвета без видимых изменений. Машина проезжала на медленной скорости одну улицу за другой, приближаясь к западной окраине Джапантауна, вдоль которой проходит водный канал. Время ранее, всего 2 часа дня. Скучно, краткая характеристика вида из окна машины. Огни квартала пока что находятся в спячке. Они окрасят улицы вечером. За рулем машины сидела девушка с коротко подстриженными волосами под каре. Передняя часть шеи и подбородок заменен на имплант с металлическими пластинами. В остальном выглядит без серьезных вмешательств в тело. Она скучающе осматривала округу, привычно вглядывалась в прохожих через тонированное стекло. Хмурилась, когда пару раз замечала приметные группки банд. Ее звали Стелла. Работает в полицейском департаменте Найт-Сити вместе со своим мужем, с которым познакомилась после получения формы. Час назад закончилась смена. Стелла решила навестить младшую сестру, к которой в данный момент ехала. Похождения младшей сестры в качестве наемника напрягают женщину не меньше, чем собственная работа. Они говорили на эту тему, но каждая осталась при своем. Стелла, видя успехи сестры в нейтронерство, предлагала ей поступить в специальный отдел полицейского департамента. Саша отказалась от надзора, как она выразилась в тот день. В какой-то мере старшая сестра понимала младшую. Копам часто приходится выполнять работу от корпораций, поставляемую в департамент из мэрии. Но в остальном они держат этот город хоть в каком-то порядке. В итоге они договорились на том, что одна не занимается полнейшей дичью на улицах, а вторая не лезет с нравоучениями. Разные стороны позволяют им делиться разной информацией. И тут стоит понимать, что это стороны многогранной фигуры, а не какой-нибудь монеты с добром и злом. Основные противники полиции в Найт-Сити – банды, а не наемники. Стелла припарковала машину рядом со зданием малого размера. На фоне этого здания многоэтажки по другую сторону водного канала казались настоящими гигантами. Да и в Джапантауне хватает высоких зданий. Она носила на себе повседневную одежду, заместо полицейской формы. Двухцветный свитер с капюшоном и синие джинсы с ремнем. Обычные ботинки с толстой подошвой. Перед тем, как выйти из машины, сняла перчатки без пальцев, в которых ей нравилось водить. Знатоки прошлых стилей в городе могут увидеть в ней интерес к рок-звездам прошлого, и это окажется правдой. У нее сохранились брейн-дансы выступлений разных рок-групп, собранные в подростковом возрасте. Действующий офицер Найт-Сити вошла в здание и поднялась до нужного этажа. Отправила сообщение своей сестре, чтобы быстрее открыла дверь. Через полминуты дверь отъехала в сторону. Внутри стояла почти точная копия по внешности в домашней одежде. Саша и Стелла отличались в нюансах. У одной волосы слегка закручиваются, у другой идут прямо. Цвет глаз различался, но тут дело в оптических имплантах. Ну и Стелла старше минимум на 5 лет. У тебя разве не ночная смена?» Саша пропустила сестру внутрь и закрыла дверь. Ночная смена также вобрала в себя утро. К концу этих смен Саша как раз просыпается, а вот Стелла, наоборот, ложится спать. «Захотелось поглядеть на тебя, вот и заехала по пути». Младшая закатила глаза и уселась в кресло, скрестив руки. Они периодически виделись, но в основном общались по важным темам в моменты встречи. Саша понимала, на этот раз то же самое. Снова насчет собранной инфы, Стелла помассировала лоб и уселась рядом на маленький диванчик. В прошлом они часто сидели на нем вдвоем и смотрели фильмы. «Я хочу, чтобы моя сестра осталась жива. Думаешь, мне самой приятно осознавать, из-за кого погибла наша мать? Ну, тогда не беспокойся. Лезть на верхушку биотехники в Найт-Сити с пушкой наперевес – роль вне моего выбора. Как будто это единственный способ откинуть копыта. Я прекрасно понимаю, что ждать с ответными действиями ты не станешь. Тогда чего ты хочешь?» Вряд ли приехала ради разговора об осторожности. Рука старшей сестры двинулась под свитер и вылезла обратно с чипом. На нем находится частый маршрут генерального директора биотехники от Нортаука до делового квартала и обратно. Она кинула щепку в руки младшей сестры и задумчиво посмотрела на окно. Напряжение и усталость намекали на важность сна. После разговора Стелла обязательно поедет отсыпаться домой. Чип удалось получить незаконно. В том случае, если кто-то лишний узнает о том, откуда в руках наемницы появился маршрут важной шишки, департаменту придется отвечать. И там сразу найдут виновного. Дождавшись момента, когда Саша проверит содержимое чипа, она продолжила: «Старик до сих пор не пересел на АВИ. Есть вариант разобраться с ним в дороге, тем более с вашими навыками. Корпорации всегда тесно сотрудничали с полицейским департаментом. В прошлом считалось нормой, когда, основываясь на расположении полицейских в городе, выстраивались маршруты высокопоставленных лиц в корпорациях. Сейчас многие начали пересаживаться на корпоративные АВИ. В основном это происходит в РСК и Милитех. Пройдет несколько лет, остальные догонит. Спасибо. Будучи сна, я нашла помощь с этим делом, но пока неизвестно, в чем она заключается. Выйдет, не выйдет, уже не важно. С этим она подкинула чип в руке. В любом случае удастся отомстить». Упоминание помощи напрягло старшую сестру. «Какая помощь? Ох, это сложно. Саша и Стелла». Громкий звук мотора раздался по автомастерской в одном из не особо приметных закоулков Кабуки. Автомастерская находилась рядом с баром Лиззис и принадлежала Шельмам. Рулила в ней Ишерон. Приподнятая машина проходила тесты. Заканчивался техосмотр, а до этого, сразу после покупки авто, лично я возился с мозгами машины. Теперь на мою подделанную личность зарегистрирован взломанный автомобиль. Квадратурбо RV-Tech. Попсовый спортивный автомобиль, особенно полюбившийся членам банды «Тигриные когти», если говорить про базовую версию Turbo R. Это быстрая машина, а опыт местных механиков позволяет чинить в случае чего за нормальные деньги. Также в ней присутствует хоть какая-то броня. Какая нормальная машина в Найт-Сити может обойтись без брони? Таких здесь нет. Уплотненный стекла и прочный сплав металла способны спасти вашу жизнь от шальных пуль. Но долго под обстрелом не надо находиться. До франкенштейнов-кочевников ей далеко. «Мда», — протянула Шерон, когда опустила машину на пол мастерской. «Я, конечно, говорила о чем-то получше той рухлите, но это меня удивило. Частая марка на улицах, чего удивляешься? Ой, вот давай без этого. Турбо-Р частая, а вот в тех следующего поколения другой разговор. Ее у нас угнали где-то? Нет, привезли в контейнере. Перепрошивка слишком сложна в этой модели, поэтому удалось купить по дешевке». Шерон вытерла руки мокрой тряпкой и достала 2 бутылки пива из маленького холодильника по колено. Одну передала мне. «Итак, когда ждать тебя в гонках? Я не собираюсь в них участвовать. Знаю, ха, просто шучу. Помимо новой машины взял себе новое оружие. Пистолет с маленьким калибром способен подвести в стычках с заряженными людьми. Malarian Arms 3516 намного эффективнее. Компания давно не выпускала новых моделей. Впрочем, ее продукцией пользуются из-за надежности и сложности взлома. Так чем займешься сегодня? А, впрочем, чего спрашиваю? Знаю, поедешь в мастерскую. Нет, сегодня есть одно дело. Допиваю пиво и кидаю в урну. Нужно помочь одной девчонке. Хаем, что за девка, с которой столкнулись в Нортсайде? Другая, действующая наемница из команды Мэйна, если это тебе что-то говорит. Понятия не имею за название команд. Ладно, тогда до встречи, а я пойду отдыхать до вечера». Сев в турбо-эр, я сменил прозрачность тонировки на минимум и покинул мастерскую Шерн. Сегодня договаривались встретиться с Сашей и решить ее проблему. Я ехал в сторону одного здания в городском центре, у парковки которого мы договаривались встретиться. По пути со мной связался Мэйн. Сообщение получено. Контакт, Мэйн. Мэйн, привет, Крипто. Связался вчера с медтехником. Она вроде согласна с тобой сотрудничать, но хочет сперва встретиться лично. Скидываю контакты, Крипто. Спасибо. Добавлен контакт, Глория Мартинес. Свяжусь с ней по поводу встречи и разговора о сотрудничестве завтра. В ближайшее время буду занят вознёй с Сашей и сливом в общий доступ информации о биотехнике. Квадратурба РФТех. Место встречи с Сашей находилось в северной части делового квартала. Сбоку от въезда на парковку я проехал по переулку и завернул к задней части парковки. Немногим позже пришла Саша и, получив от меня сигнал, уселась на пассажирское сиденье. Есть план, стал бы приезжать без плана, она дергает плечами в ответ. План имеется. Тебе доводилось пользоваться дронами? Не, сегодня придется. В багажнике находится прототип дрона-разведчика. Попрактикуешься здесь в управлении. Это круто. Но как это связано с биотехника? Корпорации постоянно крутят рекламу на огромных билбордах и по телевидению. Тебе достаточно загрузить новую рекламу на сервера. Даже 20 секунд хватит, чтобы люди увидели и распространили среди других. Мой план состоял в проникновении к серверам телевидения Night City, а также во взломе крупных билбордов на зданиях в городском центре. Черт возьми, пустить доказательства повсюду, у нас вообще получится? Теперь пришла моя очередь дергать плечами, получится ли у тебя? Я помогу с дроном и объясню, как устроена техника, чтобы тебе было проще. Билборды лучше взламывать отдельно и устанавливать таймер на одно время. Возня займет целый день и, возможно, часть ночи. Я заранее подготовился, но этого мало. Основная трудность состоит в проникновении к серверам. Я планирую управлять дроном удаленно, а в это время Саше придется взламывать через него. Главная особенность дрона состоит в том, что на него установлен камуфляж. Мы вышли из машины и подошли к багажнику. В нем находился дрон моей разработки, упакованный в прочную коробку. Новая реклама установлена на накопитель дрона. Осталось только потренироваться. Тогда чего мы ждем? Саша достала шнур из предплечья и напрямую подключилась к дрону, чтобы провести настройку. Глава 36. Управление дроном требует практики. Управление разведывательным дроном со встроенной маскировкой, причем без помощи пульта управления, а только с помощью прямого подключения через кибердеку, требует на порядок больше практики. В список моих навыков эта практика въелась в полной мере. Чего нельзя сказать о временной напарнице. Я предоставил Саше возможность попрактиковаться, но не собирался перекладывать управление дроном на нее одну. Управлять буду самостоятельно. Преувеличением будет сказать, что для нее слишком сложно использовать дрон в этом задании. Однако, стоит понимать, что любая ошибка способна повлечь за собой отмену данного мероприятия. Ее задача заключается во взломе через прямое подключение с дроном. То есть Саша заранее подключается к дрону, ждет момента, когда дрон соединится с сетью и начинает возиться с системой. Ей даже не требуется покидать машину на время подключения с дроном. Выйти придется для установки специального устройства, и то ненадолго. Имелось в этой схеме второе дно. Таким образом я давал понять Саше в частности, и всей их группе в целом, что могу продать им подобный дрон. Очень полезный дрон, стоит заметить. Сегодня доведется посмотреть на его работу от начала и до конца. От работоспособности и управления, до скрытного перемещения и подключения к сети через него на удаленном расстоянии. Итак, давай по порядку, что будем делать? Прозвучал вопрос от Саши. Мы сели в машину и направились по заранее спланированному маршруту. Общий путь займет мало времени, больше уйдет на взлом. Передвигаться на новой и удобной машине мне нравилось куда больше, чем на прошлой потрепанной старушке. Проезжаемся по точкам. Ты взламываешь сеть, чтобы получить доступ к камерам и подключаешься к дрону. Я буду им управлять. Твоя основная задача – загрузить новую рекламу и выставить таймер. Сложность возникнет только с главным зданием. На остальные они отсылают с помощью вышек связи. Достаточно взломать их на месте. Она отлипла от окна, через которое виднелись улицы городского центра, и с легким удивлением спросила, на кой тогда давал поуправлять дроном, раз сам возьмешься за него. А это уже моя реклама. Даю тебе в полной мере увидеть и опробовать специальные дроны в действии. Ха, так ты вызвался помочь только для того, чтобы в будущем продать нам свои разработки? Нет, это скорее совпадение. Дрон в любом случае бы предложил в будущем, но не раньше июля. Я корректирую окончательные варианты. Собираешься продавать разные дроны? 2-3 варианта. Только под заказ, и только проверенным людям. Продажа дроном может привлечь ненужное внимание. Они продаются только в Пёсьем городе, если речь о продвинутых дронах. Круто. Ну, оценю сейчас твою штучку. А вот что насчет рекламы, даже не знаю. Так-то понятно, что это увидит много людей, но замнут ведь, верно, замнут. При этом потеряют много денег, найдут виноватых среди своих. Ты пойми одну вещь, это огромная корпорация. Ты либо бьешь по кому-то конкретному, либо по всей целиком. И удар по всей корпорации целиком нашими силами, скажем так, что можем, то сделаем. Ок, я понимаю, не пойми неправильно, я благодарна за помощь. Наверное, сама понятия не имею, что хочу. Ее зрачки замерцали. Саша рассматривала какую-то информацию. Тем временем мы подъехали к первой отмеченной точке. Новостной центр, главная цель на сегодня. Остановились в переулке. Там был съезд вниз к другой улице. Без взлома билборда, установленного на здании новостного центра, а также основной антенны, через которую идет связь к меньшим рекламным объявлениям, план следует отменить. Остальные места – это обычные цифровые билборды. С ними попроще. Собираешься разобраться с генеральным директором биотехника в Найт-Сити? Решаю поинтересоваться, подтвердить свои догадки. А, она удивленно оборачивается. Откуда знаешь? Значит, собираешься. Простое предположение. Он несет главную ответственность за подобные проекты в городе. Ну, да, есть идея. Но там мне успели помочь. Просто действуй аккуратно. Убийство генерального директора привлечет больше внимания, чем размещение компрометирующей рекламы. Тот, кого посадит на замену, захочет обезопасить себя от участи предшественника. Начнут усиленно искать. Так обо мне нет информации в их базах. Откуда такая уверенность? Если тебе удастся разобраться с ним, скройся на время у своих коллег. Проследи за активностью корпорации. 2 дня, лучше 3. И вот в том случае, если именно на тебя не начнется охота, возвращайся к привычной жизни. В случае наемников я уведомлю тебя. У тебя тесные связи с фиксерами? Не то, чтобы тесные связи, скажем, о таких заказах узнаю. Саша талантливый нетренер, который обучался лично у меня, а также сотрудничает со мной в данный момент. И команда, в которой она состоит, теперь также сотрудничает со мной. Клиенты клиники, как ни крути, не стоит забывать о продаже им информации от лица Каспера в прошлом. Будет обидно, если такая нетронерша откинется по глупости. В будущем, если девушка покажется себя с хорошей стороны, недалек тот час, когда раскроюсь перед ней в качестве Каспера или Йокая, если брать новостные сводки, чтобы сотрудничать в сети. Указываю пальцем на здание сбоку и произвожу краткий экскурс. Наша цель – штаб-квартира 54-го канала, крупнейшая новостная компания в городе, крупнейший холдинг нескольких побочных телеканалов, владеют десятком крупных билбордов в городе, крепкий орешек, верно, без проникновения в серверную, нам не получить доступа к их каналам, впрочем, нам нужны билборды, и тут дело обстоит попроще, каналы взламывать бесполезно, отключат моментально. Там только вооруженное проникновение и контроль над станцией поможет. Я готова, она делает потягушки в машине. Когда начинаем? Мне прям не терпится увидеть результат. Сейчас, кладу устройство взлома и зацикливания на переднюю панель. Это поможет тебе с удаленным контролем над камерами. Подключишь и возвращайся в машину. А я пока перенесу дрон в укромное место. На территории городского центра все в порядке с охраной. Полицейские патрули частенько встречаются. В зданиях дежурит частная охрана. В некоторых зданиях присутствуют вооруженные роботы, в основном штабах крупных корпораций. Военные роботы стоят дороже наемников. Вовремя прикупил новую машину. С такой можно спокойно передвигаться по городскому центру, при этом не привлекая к себе внимания местных стражей порядка и спокойной жизни корпоратов. В этом месте иногда встречаются заезжие на простеньких автомобилях, или просто пешеходы с внешностью не под стать местным жителям. За такими пристально следят, в случае чего их заставляют покинуть территорию. Самый стабильный район в городе с минимальным количеством преступности и максимальным количеством корпоратов на квадратный метр. Никаких опасных зон, подчиненных бандам. Любая символика банд ставит на тебе мишень. Вот что-что, а по мишеням полицейские и охрана стрелять умеют. И имеет один нюанс – имплантирование. Крутые и продвинутые импланты стоят больших денег. Качественное обслуживание, да и сама установка, также обойдется в приличную сумму. Знаю по себе. Почти все заработанные за годы деньги уходят на них. Так вот, у кого будет круче железо? У жителей бедных и средненьких районов, или корпоратов, всяких знаменитостей, личной охраны, и так далее, на территории элитных кварталов. Далеко не все, но многие жители здесь способны дать отпор бандитам за счет встроенных защитных имплантов и поведенческих чипов. Но отпор дать способны не все и не всегда. Уровень безопасности в любом случае высок, и высок здесь уровень жизни. Над высотками городского центра и между ними частенько пролетают ви, распространяющиеся среди корпоративной элиты в последние годы. По дорогам ездят лучшие модели авто, удобные, быстрые, защищенные и с автоматическим управлением. Пешеходов здесь в разы меньше. Скрытность в этом месте важна как никогда. Наемники редко берут задания в городском центре. Основная работа ложится на нетронера. Далеко не каждая группа способна найти себе хорошего взломщика. Скрытность и взлом. Минимум стрельбы. Так, ну я пошла. Она осмотрелась через стекла, взяла устройство с передней панели и, засунув в рюкзак, вышла из машины. Видно было, что девушке не терпелось выпустить пар на ненавистную корпорацию. Каждый имеет своего заклятого врага, промелькнула забавная мысль. Меня и Люси преследовала Эросака. Саша вот в конфликте с биотехника. Я вышел следом. Еще перед тем, как остановиться в укромном месте, взломал единственную камеру рядом с нами. Не боялся засветиться, пока вожусь с ящиком в багажнике. Дрон лежал в ящике в неактивном состоянии. Кастомный компактный помощник в скрытных делишках. Десятки часов кропотливой работы. В прошлом мире, или правильнее сказать, в прошлой жизни, я частенько возился с дронами. Моим любимым считался разведывательный дрон с ами-вспышкой. Добавим к такому маскировку. Незаменимое устройство на задании. Лучше всего дрон показывает себя в синергии с нейтронером. Отправил на разведку, просканировал местность. Найденный враг становится лакомым куском для удаленного взлома. Нельзя сказать, что в этом мире дроны считаются редкостью. Просто ситуация такова, что выпускают только военные дроны с прочной броней и установленным вооружением. Их используют в охране. У них не только броня прочная, но и лед заставит напрячься большинство нейтронеров. Вот только купить себе такой – целая проблема. На территории Найт-Сити купить военные дроны, а других в обиходе нет, можно только корпорациям напрямую у поставщиков, или в случае черного рынка, посетить пёсий город и взять там с огромной наценкой. И ладно купить с наценкой, пойди найди, кто вообще станет продавить тебе. Пёсий город – настоящая клоака, представляющая собой смесь авторитаризма и анархии, находится на севере Пасифики. Часть города, отделенная высокими стенами, так скажем, настоящий черный рынок Найт-Сити, управляется военизированной группировкой Баргист. Их можно считать крупной бандой, самая мощная банда в городе и окрестностях. Возможно, что во всей стране, а все благодаря передовой военной технике и выучке личного состава. Ну, и про связи не стоит забывать. Пора бы запустить дрон, активирую устройство и включаю маскировку. Саша заранее подключилась к дрону, так что можно смело отправлять его в сторону верхушки здания. Нас интересовали антенны, соединенные с дальними голографическими баннерами, а также локальная сеть здания, к которой подсоединен основной билборд. Доступ к ним возможен через проемы за билбордом, а он идет вверх вдоль штаб-квартиры телеканала. Получено сообщение. Контакт, Саша. Саша, взламываю терминал. Скоро вернусь к машине. Крипто, понял. Отправляю дрон. Дрон под маскировкой взлетает вверх и полетел в сторону проемов на вершине здания. Летел в переулке, только под конец вылетел на улицу и нырнул в проем. Аккуратно посадил его на стальную перекладину. Оставалось сесть обратно в машину и дождаться Сашу. Следующий этап будем проходить в паре. Находясь в машину, во время ожидания посматривал по сторонам. Район сильно выделялся на фоне остальной части города. В глаза сразу бросались чистые улицы и повышенное количество полицейских машин. Люди в основном ходили в строгой одежде и чаще передвигались на машинах, классом на порядок выше, чем большая часть города. В целом городской центр, особенно площадь корпораций, покажутся вылизанными. Строгость. Найт-Сити – странный город. От пёсьего города, где роль полиции выполняет банда, а почти вся территория сплошная анархия, до элитного символа могущества корпораций, площади корпораций, где все, включая закон и территорию, принадлежит им. Общую картину мира представляют средние кварталы, такие как маленький Китай и Глен, или Джапантаун. И все-таки в этом что-то есть, значимое. Смотрю на высокие монолитные здания. Чтобы увидеть их вершину, придется открывать окно машины и смотреть вверх. Городской квартал привлекал меня своей атмосферой. Вести дела можно во многих кварталах, и с разными людьми, но обитать лучше в таком месте. У банд не получилось бы надавить на меня в этом месте. По банальной причине, они бы не знали о моем нахождении здесь. И, пока не перехожу дорогу корпорациям и спокойно веду себя в городском центре, мне не будут страшны налеты продажных копов, тех, что сотрудничают с бандами. Тут таких не держат. Полиция в этом месте сотрудничает только с корпами. Размышления прервались от звука открывшейся двери. Саша успел разобраться со взломом и вернулась в машину. Чего такой задумчивый? Думаю о целях на будущее. Не бери в голову. Располагайся поудобнее. Будем работать с дроном. В нем встроена пара инструментов. Удастся вскрыть терминал сверху. Ну, погнали. Первый раз взламываю что-то с помощью дрона. Она поудобнее уселась и облокотила голову на сиденье. Закрыла глаза и подключилась к дрону по активному соединению. Экстренные новости. Вопиющий скандал разразился вокруг корпорации «Биотехника». Приятный голос ведущий раздавался с экрана телевизора. Ви скучающе посматривал на телевизор во время обеда. Она подумывала о планах на вечер и ночь, когда появились экстренные новости. Секурицы в срочном порядке изымают по всему городу. Генеральный директор филиала биотехники в Найт-Сити пообещал, что они выплатят компенсацию пострадавшим. На лице телеведущей отобразилась лукавая улыбка. Она слегка наклонилась вперед и вскинула бровь. О суммах компенсации и временных рамках умолчал.